этот маленький городок был, разумеется, густо населен. И, как все подобные ему места, настолько красив и интересен, что для его описания понадобилась бы целая жизнь. Но мы расскажем лишь об одном майском утре, когда дети были в школе, выстиранное белье красовалось на веревках, почтовые фургоны пробирались по узким переулкам за город. В общем, на всех многочисленных улицах, во дворах, домах и магазинах городка жизнь, крепкая и сложная, как корни трав, шла обычным чередом. Мистер Мэккинс, кондуктор автобуса, сидел в маленьком общем дворике у дверей своей квартиры, курил трубку и читал Daily Mirror, поскольку его смена начиналась лишь в полдень. Предвидя скорое наступление жаркой погоды, он держал ноги в растворе горчицы и марганцовки, налитом в пластмассовый таз, и вся его фигура удобно располагалась в раскладном полотняном кресле. Сэм, большой черный пес из квартиры Кингов, лежал рядом, положив морду на лапы и с наслаждением распластавшись на теплом асфальте. Мисс Баулинг, соседка Мэккинза, полола цветы на клумбе посреди двора, а слепой старик мистер Тэтчер в панаме и темных очках методически вытряхивал половик перед тем, как взять свою белую палку и, постукивая ею, пройти по тихим городским улочкам за покупками для себя и внучки Люси, медицинской сестры в соседней больнице. Вот так все выглядело внешне. Что же касается невидимого глазом, то мистер Мэккинс раздумывал, греть или не греть чайник, чтобы приготовить чашку чаю для жены Лил, которая скоро должна была вернуться из гостиницы, где она стирала. Пес Сэм с нетерпением ждал возвращения из школы 11-летнего Майкла Кинга. Рита Баулинг, хорошенькая, но болезненная и преждевременно поблекшая женщина, мысленно принимала решение расстаться со своим мужем Фредом. Недавно овдовевшая миссис Кинг, которая, уйдя в свое горе, довольно неласково относилась к сыну Майклу, читала ежедневный гороскоп в затхлой, выходящей на север комнате со спущенными занавесками, а потом собиралась нанести визит ветеринару. Что же касается старика Тэтчера, то он раздумывал, захочет ли Люся съесть на ужин кусочек пикши. С улицы появился Патер Фогарти, зашедший навестить Фреда Баулинга. «Доброе утро, Гарри. Какие у вас тут прекрасные махровые гиацинты!» Он залюбовался маленьким двориком, который от стены дома до асфальта дорожки был обрамлен ярко и словно ситец с каймой цветов. Их запах доносится до середины улицы. «Доброе утро, миссис Баулинг. Фред дома?» «Какой смысл говорить с ним, отец мой?» — уныло проговорила Рита и выпрямилась над клумбой. «Вы с таким же успехом могли бы...» И в этот момент случилось нечто совершенно неожиданное и невероятное. С яркой бесшумной вспышкой, такой яркой и бесшумной, что, казалось, свет всей Вселенной устремился в одном направлении и был тут же отброшен, что-то приземлилось посреди двора, превратив в жалкую слизь махровые гиацинты Мэккинза и нарциссы миссис Баулинг. Трое из четверых находившихся во дворе людей инстинктивно отпрянули и уставились на странный сверкающий предмет, лежащий во дворе. Больше, чем на что-либо другое, он походил на утиное яйцо, только, разумеется, гигантского размера. Превышая рослого Паттера Фогарти, чуть просвечивавшее яйцо застряло среди измятых и раздавленных нарциссов. Раздался слабый треск. «Боже правый!» — произнес мистер Мэккинс и вынул трубку изо рта. «Ну и яйцо! Какой чертов цыпленок вылупится из него?» «Это ракета!» — завопила Рита Баулинг. «Спорю на что угодно, там внутри русские!» «В высшей мере непонятно», — сказал Паттер Фогарти. Он осторожно приблизился к упавшему во двор предмету и коснулся его рукой. Предмет слегка качнулся. «Да он совсем легкий. Вы думаете, что...» «Берегитесь», — предупредил Гарри Мэкинс. «Внутри кто-то есть». «Вы правы, Рита. Это межпланетный корабль». Действительно, сквозь полупрозрачную оболочку яйца было видно, что внутри кто-то шевелится. «Может, принести молоток?» — предложил Мэкинс. «В чем дело? Что происходит?» — нетерпеливо спросил старик Тэтчер. «О, Гарри, что это?» — взвизгнула Лил Мэкинс, появляясь во дворе с продуктовой сумкой в руках. «Постойте, постойте», — сказал Паттер Фогарти. «Он вылезает». Крошечное острое лезвие, напоминающее циркулярную пилу, аккуратно распилило оболочку по линии трещины. На глазах изумленных людей часть яйцевидной поверхности откинулась, и в отверстии показались пальцы руки. Потом рядом просунулась ступня, за ней вторая, затем нога, и, наконец, вывернулись наружу туловище и голова молодого мужчины. Он выпрямился и недоуменно оглядел стоявших перед ним людей, которые, в свою очередь, смотрели на него во все глаза. Незнакомец был очень худ. Под копной светло-каштановых волос, нос неопределенной формы, мягкий рот и широко расставленные серые, ничего не выражающие глаза. За спиной у него топорщились белые крылья. «Вы говорите по-английски, молодой человек?» — осведомился Паттер Фогарти, чувствуя, что ему подобает сделать первый шаг. «Он должно быть ангел!» — громким шепотом возвестила Лил Мэкинс. «Что тут происходит? Скажите же мне, что случилось?» — допытывался слепой мистер Тэтчер. «Это острова Альбион, сэр?» — спросил молодой человек, обращаясь к Паттеру Фогарти. «Да... полагаю, что так. Разрешите узнать, откуда вы прибыли?» Священнику удалось ловко объединить в этом вопросе почтительность, радушие и некоторую угрожающую настороженность. «Если вы ангел, — казалось, — говорил он, — я, разумеется, готов проявить профессиональное внимание и завязать отношения. Но хоть я и обладаю добрым сердцем, меня не проведешь». «Моя родина — Марс, — ответил молодой человек. «Марс!» — вскрикнула миссис Мэкинс. «Он марсианин!» «И много вас летит сюда?» — спросил ее супруг, кинув острый взгляд на голубое небо, чтобы разглядеть, не спускаются ли оттуда еще какие-нибудь желтовато-белые яйца. «Это нашествие марсиан! Мы обречены!» — завизжала миссис Мэкинс. «Заткнись, Лил!» — добродушно сказал Мэкинс. «Они сперва прислали бы разведку, верно?» «Ну, а пока займемся этим молодчиком. Значит, вы не ангел, молодой человек. В таком случае отправляйтесь-ка обратно на Марс и передайте, чтобы они поискали для вторжения какое-нибудь другое место. Мы любим жить по-своему». «Да что же это? Что?» — выходил из себя слепой. «Это нашествие марсиан», — терпеливо объяснял раздражительному старику миссис Баулинг. Разбуженный суматохой, из окна высунулся Фред Баулинг. «Бух ты мой!» — только и вымолвил он. «Это нашествие марсиан, Фред!» — крикнула ему жена. Молодой марсианин прижал ладони ко лбу. «Нет, нет, вы ошибаетесь, уверяю вас», — серьезно сказал он. «Я не посягаю на вас, и я не ангел». «Кто же вы в таком случае?» «Меня зовут О'Нил. Я эмигрант». В это мгновение во дворе появился полицейский Биол, который следовал кратчайшим путем на свой участок. «Что тут происходит?» — спросил он. «А это еще откуда взялось? Ставлю вас в известность, что тут непроезжая дорога и стоянка запрещена». «Извините», — чуть слышно произнес марсианин. «Я совершенно выбился из сил. Если вы скажете мне...» Он беспомощно оглядел окружающих его людей, взглянул на их удивленные, но не враждебные лица и повторил: «Я эмигрант». И, пошатнувшись, упал на остатки нарциссов. «Готов», — сказал мистер Мэкинс. «Придется отвезти его в больницу». «Моя машина стоит в конце переулка», — сказал Паттер Фогарти. и я заберу его с собой. У вас найдется какой-нибудь пиджак, Гарри, чтобы прикрыть эти крылья? Лишние толки нам ни к чему. 11:09 утра, записал в своей книжке полицейский Биол. Межпланетный корабль с Марса приземлился во дворе Винера. Марсианин доставлен в больницу. Просто диву даешься, как быстро жители городка свыклись с тем фактом, что в одной из палат местной больницы лежит марсианин. Как выяснилось, его недомогание было вызвано тем, что он не сразу приспособился к земной атмосфере. При наличии кислородной маски он чувствовал себя хорошо. Само собой разумеется, что как в больницу, так и во двор Винера устремился непрерывный поток людей. Каждому хотелось взглянуть на корабль, который пришлось оставить на месте. Он был слишком велик, чтобы его можно было провести по узкому переулку. Но по всеобщему молчаливому согласию, известие об удивительном событии не должно было распространиться за пределы городка. «Мы вовсе не хотим, чтобы половина страны явилась сюда глазеть на него», — говорил Паттер Фогарти. «Да уж, этого мы не хотим», — вторил Гарри Мэкинс. Так как у Анила не было ни родных, ни друзей, которые могли бы навещать его в больнице, жители дома стали по очереди носить ему фрукты и поверять свои заботы. Он выслушивал их с добродушно-бесстрастным вниманием и в ответ говорил такое, что они вряд ли сами знали о себе. «Как по-вашему, должна ли я уйти от Фреда?» — спрашивала Рита Баулинг. «Вы же, собственно, совсем этого не хотите. Почему бы вам не приучить его играть в шахматы?» «Что бы Лил хотелось получить в подарок ко дню рождения?» — вслух размышлял Гарри Мэкинс. «Форму для пудинга. Знаете, такую красную, со стеклянным верхом». «Что мне купить Люси на ужин?» — спрашивал старик Тэтчер. «Хороший кусочек трески и тонко наструганный жареный картофель из лавочки «Красный лев». «Вы отбиваете у меня хлеб», — шутил Паттер Фогарти. «Я так счастлив, что попал сюда». О'Нил любовно поглядывал из окна своей палаты на живую изгородь, усыпанную цветами боярышника, и нескольких самодовольных, откормленных желтых кур. «Скажите, что побудило вас покинуть Марс и переселиться на нашу довольно отсталую планету?» «Марсиане слишком далеко зашли в своем развитии», — пояснил О'Нил. «Для них нет ничего неизвестного. Это просто ужасно. Только и остается, что воспитывать друг друга». «Могу вам посочувствовать. Здесь такое не пройдет». Фогарти встал и уступил место сестре Люси Тэтчер, которая принесла завтрак для больного. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». В сопровождении Сэма в палате появился юный Майкл Кинг с пучком редиса. Мальчик и пес уселись на натертый пол прямо в пятно солнечного света. «Расскажите еще про ваше путешествие», — попросил Майкл, и Люси задержалась, чтобы послушать, делая вид, что вытирает чайной салфеткой пыль с подоконника. «Космос — это почти джунгли. Каждая звезда или планета — потенциальное нечто, могущее поглотить вас. Я несся среди этих джунглей, высматривая такое место, где у людей еще есть время читать книги, слушать музыку, заниматься вязанием и сплетничать с соседями, пришивать пуговицы». «А на Марсе есть пуговицы?» «Нет, у нас особые застежки». «Рассказывайте дальше». «Я приметил вдали маленькую планету, где было 5 зеленых лун, 4 океана и 3 потухших вулкана». «И серая куропатка на грушевом дереве», — подсказала Люси, усевшись на подоконник. Солнце позолотило ее светлые волосы, и вокруг них вспыхнул нимб. «Но на ней не было жителей, и я подумал, что буду там слишком одинок. А потом увидел вашу планету и услышал крик кукушки. Ведь на Марсе нет кукушек. И я подумал, вот этот мир для меня». «Расскажите еще про ту маленькую планету. Как она называется?» «Сайрен. На ней есть птицы, есть яблони, но людей нет». «Я полечу на нее, когда вырасту и стану космонавтом», — сказал Майкл. «Правда, Сэм, мы полетим?» Сэм застучал хвостом по полу. «Пора готовить вас к приходу врача», — сказала Люси. Она убрала поднос и пригладила Унилу крылья. Доктор Бентинг был по обыкновению ласков и деловит. «Я думаю, скоро вы сможете обходиться без кислородной маски», — сказал он. «Но помните, первое время никаких резких движений. Намерены устраиваться на работу в нашем городе? Только имейте в виду, работа не должна быть очень утомительной для вас. Скажем, библиотекарь, банковский клерк, что-нибудь в этом роде. Сестра Тэтчер, вы не видели, куда я положил свои очки? Ах, благодарю вас. Ну, до свидания, молодой человек». Вечером в палату явился Фред Баулинг с шахматной доской под мышкой. «Ума не приложу, что делать с Ритой», — сказал он, расставляя фигуры. «Право, я иногда думаю, что она сведет меня с ума. Клянусь богом, не знаю, что у нее в голове». «Считайте, вам повезло», — сказал О'Нил и передвинул ферзя. «Как прикажете вас понимать?» «Сами подумайте, каково было бы вам, если бы вы знали это. Купите-ка ей лучше проигрыватель на те деньги, что вы выиграли в бильярд». «Да, конечно. Я что-то не припомню, что говорил вам об этом, но мысль не дурна. Рите проигрыватель понравится, да и я всегда хотел его иметь. Тогда мы наверняка сможем вместе слушать пластинки вместо того, чтобы спорить». «Кстати, этот мальчуган Майкл ужасно расстроен», — продолжал Фред, ставя слона перед своим королем. «Да? Его собака пропала. Вы верно знаете, что для него значил Сэм. Потому-то он и не пришел навестить вас сегодня вечером. Помчался на велосипеде обыскивать окрестности». В дверях показалась ночная сестра. «Вам пора уходить, мистер Баулинг», — сказала она. «Смилуйтесь, сестра, я же в цейтноте. Сестра Тэтчер позволила бы мне остаться». «Сестра Тэтчер балует этого пациента». Но даже ночная сестра не прочь была посидеть в соседней палате и послушать, как устроены на Марсе стиральные машины. Три дня спустя О'Нилу позволили немного погулять. Он прошелся по улицам, чтобы взглянуть на свой корабль и поболтать с Гарри Мэккензом, который по обыкновению принимал во дворе ножную ванну. «Мы совсем свыклись с ним», — сказал Гарри, кивая на блестящее полупрозрачное яйцо. «Напоминает нам британский фестиваль». Лил принесла им по чашке чая и печенья. Мимо направляясь в лавку, протопал старик Тэтчер. «Разве на Марсе нет слепых?» — спросил Гарри, заметив беспокойство в глазах О'Нила, когда тот повернулся и посмотрел вслед старику. «Да, у нас слепых нет, но не в этом дело. Мог ли бы я предостеречь его?» — чуть слышно пробормотал марсианин. «Предостеречь? От чего?» «Видите ли, его внучка Люси мой друг». «Конечно, и очень славная девушка к тому же. Но в чем дело, О'Нил?» Молодой человек покачал головой и перевел разговор на Майкла. «Все еще не нашел собаку», — сказал мистер Мэккинс. «Вы бы зашли к нему». Когда они кончили пить чай, О'Нил постучал в дверь, и ему отворила тонконосая пучеглазая миссис Кинг, которая, казалось, искренне обрадовалась, увидев его. «Хоть бы вы уговорили моего сынишку. Он так расстроился из-за этой проклятой собаки, хотя я говорил ему, что такая собака слишком велика, во всяком случае для нашей квартиры». Майкл Кинг лежал на черном шерстяном половике, который 5 лет служил подстилкой Сэму. «Не разговаривает, не ест ничего», — шептала мать. «Собака не нашлась?» «Нет». «Майкл, мистер О'Нил и мистер Мэккинс зашли проведать тебя. Встань же!» Услышав имя своего друга, мальчик медленно повернулся. О'Нил был потрясен его видом. Казалось, Майкл похудел на несколько фунтов. «Сэм, наверное, погиб. Я знаю. Иначе он давно бы нашел дорогу домой». «Это неверно, Майкл», — сказал О'Нил. «Нет, верно. И мама говорит. А если он умер... Я тоже не хочу жить». «Не смей так говорить, Майкл, это грешно», — поджимая губы, сказала миссис Кинг. У Нила был смущенный вид. «Вы хотите, чтобы я помог ему, миссис Кинг?» «Конечно! Может, хоть вы чуть его образумите?» «Так вот, Майкл, твоя мать обманывает тебя, когда говорит, что не знает, где находится собака. Она сама отдала Сэма ветеринару, который нашел для него место на ферме в 9 милях отсюда». «Что? Майкл, побелев, уставился на мать, которая расплакалась от досады и чувства вины. «Неправда! Это ложь! Кто вам сказал? Откуда вам это известно? На нашей улице никто об этом не знает, уж я позаботилась!» «Где находится ферма?» — спросил Майкл, не обращая ни малейшего внимания на слова матери. «В Норддине, ферма Пинголда». Майкл стрелой вылетел за дверь. О'Нил и Мэккинс последовали за ним, предоставив миссис Кинг беспомощно протестовать в пустой комнате. «Я не могла иначе. Кормить собаку обходится так дорого!» «Правильно ли вы поступили?» — сказал мистер Мэккинс, вновь опуская ноги в таз. «Пожалуй, паренек больше не будет верить матери. А впрочем, довольно-таки подлую штуку она сыграла с сынишкой. Но как вы об этом узнали?» «О!» — О'Нил устало прикрыл глаза рукой. «Я читаю человеческие мысли». «Да неужели?» Мэккинс задумчиво поболтал ногами в воде. «Значит, вы знаете все, что таится во мне?» «Знаю. Над этим стоит задуматься». «А может, вы знаете, когда я умру?» — продолжал Гарри с тревожным любопытством. О'Нил страдальчески посмотрел на него, но ничего не сказал, ибо в этот момент Лил вбежала во двор, упала на стул рядом с мужем и залилась слезами. «Ох, несчастный старик! Какой ужас! Какой ужас! У меня чуть руки и ноги не отнялись!» «Отчего, Лил? Что случилось?» «Бедный мистер Тэтчер попал под мотоцикл, когда переходил Хай-стрит. Боже правый, как мы скажем об этом несчастной Люси?» Гарри Мэккинс медленно повернул голову и пристально посмотрел на О'Нила. «Вы сказали, что могли бы предостеречь его. Вы это имели в виду?» «Предостеречь, да, но не предотвратить». «О, Господи!» – прошептал Мэккинс. «Бедняга! Подумать только, жить, обладая такой способностью!» Он вынул ноги из таза, сунул их в туфли и зашагал в дом. В тот вечер никто не пришел навестить О'Нила в больницу. «Они боятся», – грустно сказал он Люси Тэтчер, которая пришла на ночное дежурство. Она предпочла не прерывать работу, если никто против этого не возражает. «Боятся, что я скажу, когда они умрут». «А я не боюсь», — отозвалась она и нежно прикрыла его крыло простыней. «Они больше не придут ко мне». Но он ошибся. Пришел Патер Фогарти и после нескольких ничего не значащих фраз приступил к делу. «Сын мой», — начал он, — «если жизнь на Марсе такова, я вполне понимаю, почему вам захотелось его покинуть. Это, наверное, ужасно. Я привык к тому, что мои мысли доступны Господу Богу, но не соседям. Вы же видите, как обстоят дела». «Да», — печально ответил О'Нил, — «теперь вы не захотите, чтобы я оставался здесь. А я так надеялся, что смогу быть полезным в библиотеке». «Вы найдете себе место еще где-нибудь? Подыщите что-нибудь подходящее, благо у вас есть великолепный космический корабль. Я заделал в нем трещину и на вашем месте не стал бы здесь задерживаться, а улетел бы, как только почувствовал в себе силы. Конечно, все мы очень сожалеем. Никто из нас на вас не сердится, просто никому не хотелось бы больше с вами встречаться. Поэтому прощайте, дорогой друг. Пришлите нам весточку, как вы устроились на новом месте». И Патер Фогарти удалился. Люси Тэтчер принялась молча вынимать из ящика какие-то мелочи, принадлежавшие О'Нилу. «Ну что ж», — сказал он, — «сегодня отличная лунная ночь для полета. А она выглядела очень уютно, эта маленькая планета, где светят 5 зеленых лун, и серая куропатка сидит на грушевом дереве. Если бы только она не была такой необитаемой». «Я еду с вами», — сказала сестра Тэтчер. «Люси, вам не следует даже думать об этом». «Вы меня не остановите», — решительно заявила Люси. «Мне все равно. Мне не важно, если вы знаете, что я думаю». Взгляд ее был так светел и прекрасен, когда она стояла, освещенная луной, прижимая полдюжины носовых платков и кусок мыла к белому нагруднику, что это решило дело. Час спустя, когда Майкл задумчиво возвращался на велосипеде из Норд-Дина в сопровождении бежавшего рядом Сэма, он увидел, как яйцевидный корабль, гигантский мяч для игры в регби, взмыл ввысь и навсегда покинул их двор. В первую минуту мальчик огорчился при мысли, что потерял друга, но потом утешился. «Ничего, Сэм», — сказал он, обращаясь к верному псу. «Через 8 лет я буду достаточно взрослым и смогу стать космонавтом. Вот тогда-то мы с тобой полетим на ту планету и увидим 5 зеленых лун, 4 голубых океана и 3 потухших вулкана. А еще они увидят 2 голубей и серую куропатку, сидящую на грушевом дереве».